иди же! Давай, нашла чего пугаться!» С видимым раздражением фыркала Джакет. Однако, чем больше она напирала, тем сильнее Кати прижималась к висящей на стене шкуре. «Я правда боюсь!» — в очередной раз пролепетала девушка. Она действительно выглядела напуганной. Лицо бледное, руки слегка дрожат, а в глазах застыли слезы. «Ну и дура!» — в сердцах отозвалась Джакет. «Я бы пошла, мне не трудно, да Фурия запретила!» Хоть я и работала в замке первый день, а уже знала, что Фурией служанки за глаза называют Ирен. Совершенно, на мой взгляд, незаслуженно. Но что делать? Начальство никто не любит. «А что стряслось?» — спросила я, подходя поближе. Я говорила очень тихо, как и сами девушки, которые хоть и спорили, но полушепотом. Дверь в музыкальную гостиную была прикрыта, но все равно смежная комната есть смежная комната. «Она?» — Джакет обличительно вытянула указательный палец в сторону вжавшейся в стену Кати. «Должна пойти и подать в гостиной кофе, но не хочет». Теперь я заметила, что на низком столике действительно стоял большой круглый поднос с нагромождением чашек, ложек, блюдец и вазочек со сладостями, а также с сахарницей и чайником, из носика которого тянулась чуть колеблющаяся струйка пара. «Не хочу, а боюсь», — возразила девушка. «Я еще не освоилась. Они все такие неприступные. Я боюсь, что разнервничаюсь и пролью жидкость мимо чашки, и меня сразу уволят». «Дура!» — в очередной раз повторила Джакет. В ее устах это слово звучало не как оскорбление, а скорее как простое выражение эмоций. Поэтому, насколько я могла судить, Кати не обижалась. Впрочем, возможно, не обижалась она потому, что страх наглухо перекрыл выход всем прочим чувствам. «А почему бы тебе тогда самой не отнести кофе?» — спросила я у Джакет. Та потупилась. «Я раньше относила», — неохотно сказала она. «Но в прошлый раз насыпала обилие слишком много сахара. Всего-то одна ложка получилась сверхом. Так-то чуть не скандал устроила. Она такое, видите ли, не может пить». Девушка скорчила недовольную рожицу. «Короче, Ирен запретила мне подавать горячие напитки. И поручила это ей». Указательный палец Джакет снова был направлен на Кати. «А она отказывается». От возмущения столь несправедливой ситуацией она даже тихонько притопнула ножкой. Я же чувств Джакет не разделяла. В моем представлении ситуация, напротив, складывалась более чем удачно. Кажется, я с первого же дня смогу открыть себе дорожку в компанию хозяев. Не на правах равной, разумеется, но это мне и не надо. Более чем достаточно, что я получу возможность заходить в гостиные, а то и в кабинеты во время их разговоров без того, чтобы на меня обращали внимание. «Давайте я отнесу напитки», — предложила я. «Я не боюсь». «Правда?» Похоже, Кати готова была меня расцеловать. «Отнеси! Я тебе буду так обязана!» «Действительно выход!» — проговорила Джакет, впрочем, с некоторым сомнением в голосе. Все-таки подобных указаний на мой счет от Ирен пока не поступало. «А что? Я и сама готовлю очень вкусный кофе», — добавила я, стараясь закрепить успех. Все предыдущие хозяева были в восторге. «Ладно, неси», — решившись, кивнула Джакет. «Фории потом можно ничего не говорить. Ты только не напортачь там, а то нам всем расхлебывать придется». «Хорошо», — кивнула я. «Я только стрелу изгоняю на кухню за специями, лады?» «Ладно, только быстро. Не то вода остынет. Тогда вообще такое начнется, что лучше сразу в леса бежать». «В леса не будем», — хмыкнула я и выскочила за дверь. Обернулась я и правда рекордно быстро. Напугала Доротею, местную кухарку, когда влетела в кухню и прямо с порога срочно попросила специи. Та, наверное, подумала, что началась война, и без такого мощного оружия, как молотая корица, гвоздика и ванильная пудра, вооруженный конфликт не уладить. Вообще, надо отдать ей должное. Доротея оказалась женщиной весьма расторопной и понятливой. Хотя об этих свойствах можно было и не догадаться, глядя на ее крупную фигуру и добродушное, чуть простоватое лицо. Спустя минуту я уже мчалась обратно вверх по каменной лестнице. Снова оказавшись в первой гостиной и потратив 10 секунд на то, чтобы привести в относительный порядок дыхание, я осторожно взяла поднос и толкнула дверь в смежную комнату. «Мы не можем закрывать на это глаза!» Голос Эрла звучал чрезвычайно резко и оттого диссонировал с уютной атмосферой музыкальной гостиной, наполненной мягким светом многочисленных свечей. Мое появление на ход разговора никак не повлияло. Никто из присутствующих даже не повернулся в сторону вошедшей горничной, что вполне эту самую горничную устраивало. Подойдя к столику, вокруг которого расположились Раймонд, Абелия и Родрик, я водрузила на столешницу поднос, расставила приборы, а затем принялась колдовать над кофе. Колдовать в переносном смысле слова, разумеется. Никакой магии, только натуральные ингредиенты. Правильное сочетание в правильных пропорциях. Краем глаза я заметила, что в гостиной находятся еще 2 молодых людей, только сидели они не за столом, а в дальнем конце комнаты и одеты были как дворяне, но более низкого статуса, чем Эрл и Виконт. Позднее выяснилось, что это были Клод и Альберт, оруженосцы Ковентеджа. «Если грабителей сложно поймать, это не повод прекращать поиски», — жестко продолжил Эрл. «Все верно», — спокойно кивнул Родрик. «Но раз предыдущие попытки взять их провалились, было бы глупо повторять все по новой». «Не уверен», — возразил Раймонд. «С более грамотными людьми те же операции могли пройти более успешно. Именно поэтому надо сесть с шерифом и его помощником и детально все обсудить». Наполнив чашки темно-коричневым напитком и тщательно перемешав ингредиенты, я принялась сыпать сверху перемолотую в пыль корицу, создавая при помощи специальной тонкой трубочки узор. В итоге кофе в каждой чашке был украшен цветком с 3 лепестками. Когда творение было закончено, я стала расставлять чашки перед господами. «Мужчины!» — закатила глаза к потолку Абелия. «Мы ведь договорились, что идем отдыхать, а вы все никак не можете прекратить разговоры о делах. Неужели вас не интересует в этой жизни ничего, кроме разбойников, войн и налогов?» «Как хорошо, что вы скрашиваете наше общество, Абелия!» — заметил Родрик. «Кто бы иначе сказал, о чем правильнее вести разговор?» Я с интересом взглянула на Виконта. Шутливость тона сглаживала издевку, однако в его словах определенно сквозила неприязнь. И Родрик недолюбливает певицу. Почему? Просто не совпали характеры? Или он ревнует к ней своего близкого друга? А может, наоборот? Сам неравнодушен к Абелии, но не решается перейти дорогу Раймонду и оттого вытесняет свои чувства при помощи надуманной неприязни. «Что такое ты сотворила с кофе?» — спросил Эрл, когда я поставила перед ним чашку. — Это напиток или фреска? — Попробуйте, — предложила я, скромно опуская глаза. Пожав плечами, Раймонд поднес чашку к губам и сделал глоток. — Черт возьми, это действительно вкусно! — признал он, удивленно изогнув брови. Родрик и Абелия последовали его примеру и пригубили кофе. — Очень интересный вкус! — отметила Абелия. «Весьма недурно», — подхватил Родрик. Я расплылась в довольной улыбке и прощебетала нечто нечленораздельное, а про себя подумала, что отныне наверняка смогу регулярно подавать здесь кофе. В этот момент в комнату вошел пока незнакомый мне лакей. Подойдя к камину, он приоткрыл фигурную решетку и подбросил дров в догорающий огонь. «Может, вы что-нибудь для нас исполните, Абелия?» — спросил Виконт несколько минут спустя, когда чашки опустили, а пламя в камине заплясало с новой силой. — Это точно отвлечет нас от приземленных тем. — И в самом деле, Абелия... — поддержал его Эрл, устремив на певицу нежный взгляд. — Нежный, но, пожалуй, не влюбленный. — Порадуй нас какой-нибудь новой песней. — Отчего бы и нет? Она чарующе улыбнулась, казалось, всем присутствующим, но ее мельком брошенный на Раймонда взгляд говорил: «Эта улыбка предназначена только тебе, и песня тоже». Эрл обернулся и мотнул головой. Один из оруженосцев, безошибочно понявший этот знак, поднялся со стула и вышел из гостиной, а вскоре вернулся с лютней. Пересев на более удобное для игры место, Абелия приняла у него инструмент, пробежала пальцами по струнам, прислушиваясь к звуку, и запела. Светят звезды, над озером тишь, луч луны опускается в воду. Отчего же ты, рыцарь, грустишь и не можешь уснуть до восхода? За зимою явилась весна, в шелковистое платье одета. Отчего же тебе не до сна, от восхода луны до рассвета? В этом мире немало невзгод, горьких слез, незаслуженной боли, но покоя тебе не дает ни дракон, что девицу не волит, ни злодей, что по трактам бродил, ни колдун, что являлся из бездны. Ты давно их уже победил и заставил навеки исчезнуть. Сталь сжимая умелой рукой, ни в огонь не гнушаясь, ни в воду, ты вернул горожанам покой, а девицам любовь и свободу. Всех злодеев давно разогнал, ночь развеял, но что же такое? Ты единственный, кто не познал ни свободы, ни ласк, ни покоя. Долг исполнен, исчерпан твой путь. Отдохни, отоспись, да откушай. Ты же снова не можешь уснуть, тщетно грея озябшую душу. Благородное золото крыш укрывает от ветра и ночи. Отчего же ты снова не спишь и развеять тревогу не хочешь? Ее пение завораживало. У Абелии был бархатистый, грудной голос, более низкий, чем я ожидала, и при этом необычайно красивый. Эта женщина определенно была талантлива и совершенно заслуженно добралась до самых впечатляющих высот, какие только существуют для людей ее профессии. Признаюсь, мне стоило некоторого труда сбросить оцепенение и вместо того, чтобы полностью отдаться воле музыки, заняться тем, для чего я сюда пришла, а именно смотреть, запоминать и делать выводы. Лакей, все еще возившийся с камином, замер, жадно ловя льющиеся из гостиной звуки. Несколько слуг столпились у входа, вытягивая шеи. Родрик, кажется, обратил на это внимание, но никаких признаков неудовольствия не проявил. Должно быть, проявлять интерес к пению звезды подмостков слугам дозволялось. Сам виконт смотрел сейчас на Абелию без неприязни и, насколько я могла судить, наслаждался ее выступлением не меньше остальных. Оруженосцы также внимали музыке. Клод с очевидным восторгом, Альберт чуть более спокойно. Раймонд сидел, вцепившись руками в подлокотники. Судя по взгляду Эрла, песня Абелии полностью захватила его, унеся куда-то в иные миры, а точнее, на иные уровни сознания. Я отметила его реакцию с некоторым удивлением. Раймонд не производил впечатления человека, тонко чувствующего музыку. Эрл был не неотесан, нет, но, тем не менее, присутствовало в нем нечто немного первобытное, отголоски некого внутреннего хаоса, и это отчего-то плохо вязалось в моем представлении со способностью столь завороженно слушать наивную, в сущности, песню. Что ж, значит, я не до конца успела постичь все хитросплетения человеческой натуры, что и неплохо, всегда есть чему поучиться. По окончании песни последовали бурные аплодисменты. Абелия раскланялась со сдержанной улыбкой. Тут я могла ее понять. После оваций в лучших театрах страны певицу навряд ли мог сильно впечатлить восторг десятка слушателей, примерно половина из которых — слуги. Ее стали просить спеть что-нибудь еще, она согласилась. И за первой песней последовали вторая, третья. Я вышла из комнаты значительно раньше, чем закончился домашний концерт, поскольку у меня не было предлога до бесконечности оставаться в обществе господ. Но когда, закончив пение, Абелия и сама покинула музыкальную гостиную, я встретила ее у двери. «Госпожа Форе, это было так восхитительно! Простите мне мою смелость, но я никогда в жизни не слышала ничего столь прекрасного!» Со слезами умиления на глазах, не в силах сдержать порыва чувств, я бросилась к певице и упала перед ней на колени, протянув руки. «Благодарю тебя, дитя мое!» — ответила певица, сбитая с толку таким напором, и поспешила отступить подальше от ненормальной горничной. «Я рада, что тебе понравились мои песни!» Она быстро пересекла гостиную и почти выбежала за дверь. Я поднялась и довольно ухмыльнулась. Абелия, разумеется, не могла заметить, что во время столь бурного выражения восторга моя ладонь на мгновение замерла напротив ее солнечного сплетения, и пальцы сразу же заколола от пробежавшей по ним вереницы невидимых искр. Значит, проверка дала положительный результат. Певица Абелия Форе была одаренной. Правда, дар ее не показался мне очень уж сильным. Для мощной магии разрушение как-то слабовато. Но это была ценная информация. Немного позднее Кати отвела меня на кухню, где был накрыт простенький стол для слуг. Здесь уже сидели Джакет, давешний лакей, которого мне представили как Жоржа, и Валерий, молоденькая белошвейка, жившая и работавшая в замке. Доротея суетилась неподалеку, то и дело подкладывая что-то на стол. Она вообще вела себя как хозяйка в каком-нибудь гостеприимном деревенском доме и, кажется, ненавязчиво опекала собравшихся здесь слуг, будто брала их под свое крыло. А еще мне стало ясно, что именно здесь находится святая святых, в которой регулярно обсуждается все, что происходит в замке. «Я так понял, кофе имел успех?» С усмешкой осведомился Жорж, которому успели пересказать подробности той части событий, которую он пропустил. Я загадочно передернула плечами. «Брось, не скромничай!» — заявила Джакет. «Фурия сказала, что с этого дня подавать напитки будешь только ты». «Внушительное повышение по службе!» — съязвил Жорж. «А ты не завидуй!» — мило улыбнулась ему Джакет. «Тем, которые подбрасывают дрова в камин, подниматься действительно некуда». «Разве что в трубочисты?» «Тебя-то само от кофе отстранили!» Напомнил лакей, не желавший оставаться в долгу. «Подумаешь!» — фыркнула горничная. «Абелии я кофе подавать не буду, тоже мне беда. Зато Раймонду подам, и еще не раз!» «Когда это, в постель, что ли?» — поинтересовался Жорж. «А хоть бы и в постель!» — самодовольно пожала плечами та. «Не в первый раз!» «Ой, да брось!» Замахал на нее руками лакей. Валерий и Кати захихикали. «А что такого? Я не вру, и вы отлично это знаете!» Джакет выглядела ни капли не смущенной и, кажется, наоборот, гордилась затронутой темой. «Знаем!» — смеясь, подтвердил Жорж. «Вот только он начинает обращать на тебя внимание лишь после того, как напьется вдрызг!» Смех стал еще более громким. На этот раз к веселью присоединилась и Доротея. Кухарка перестала, наконец, бегать туда-сюда и присела на невысокий табурет. «Ну и что с того, что напьется?» Заставить Джакет смутиться было поистине нелегко. «Так даже лучше. Знатные мужчины, если хотите знать, раскрепощаются только, когда напьются. А спорим, я завтра же наставлю обилие рога?» «Да полноте! Ты в прошлый понедельник то же самое говорила. И что?» «Он на тебя даже не взглянул!» «А завтра взглянет!» — заявила Джакет, упирая руки в бока. «Прекратите вы оба!» — вмешалась Доротея. «А тебе, Джакет, если нечем заняться, так ты только скажи, я найду!» Джакет пренебрежительно фыркнула, но продолжать дискуссию не стала, поскольку желанием получить дополнительную работу явно не горело. Разговор быстро утратил прежнюю эмоциональность, а вскоре... Все разошлись спать.